Их своеобразные виды на будущее состоят в том, чтобы представить одновременные образцы событий, происходящих на различных уровнях, а не суть повествования о выборах, стоящих перед людьми, о выборах, совершаемых с сознанием образцов, встречающихся одновременно в разных сферах. Они суть повествования именно потому, что показывают, как осуществляется выбор перед лицом опасности. В этом смысле можно утверждать, что технический язык мифологии представляет собой язык, разработанный для того, чтобы изучать опасности в развитии человеческой истории. Сказано это всего лишь многословный способ выражения того, о чем мифология говорит кратко. Каждый из мифов разрушается и создается новый. Говоря языком современной науки, астрономический уровень мифологии связан с тем, как целые системы на всех уровнях переходят из одного состояния равновесия в другое посредством хаоса. Представление о сотворении, сплетенной в его ткань опасностью, это весьма древнее представление, значения которого были поняты, но утрачены и, возможно, будут осознаны заново. Говоря словами Ригведы, приблизительно 2000 год до нашей эры, кто поистине знает и кто может поведать, откуда возникло и куда направляется это творение? Боги явились после этого сотворения мира. Кто же тогда знает, когда он впервые возник? Он, первоисточник этого мироздания, создавал ли он все это или не создавал? Он, кто глядит на все с самого высокого неба, он единственный знает, но даже и он может не знать. Хотя предания всех народов мира показывают тесную связь человечества с опасностью, идея о Боге с засученными рукавами, о Боге, который неустанно трудится во имя спасения Вселенной, одолеваемой неопределенностью, эта идея, которая, выражаясь языком истории, не обладала большой выносливостью. Понимание космической природы опасности – это знание, которое исчезает время от времени, потому что в человеке есть нечто, что ужасно влекло его к опасности и в то же время внушало страх перед нею. Нас довели до того, что мы ищем способы отрицать реальность опасности и за пределами судьбы стремимся к чему-то такому, что от судьбы свободно. Человек всегда был склонен проецировать на свое понимание Бога представление о пребывании вне опасности, о высшей силе, которой не может угрожать рок и неопределенность, которые мы видим в этом мире. Инки весьма близко подошли к осознанию последствий космической неопределенности. Богом, на которого они проецировали свое восприятие опасности, являлось Солнце. Различные хронисты отмечали, что инки рассматривали Солнце как Бога за работой. Рассказывали, что легендарный инка Рокко смеялся над представлением, будто инка, подобно солнцу, отдыхает в блеске роскоши. Он, как говорили, отвечал, что солнце никогда не отдыхало от своих трудов. Подобные чувства выражал и инка Пачакути. Но в конечном счете инки сделали ставку на погоню за химерой управления, лоббируя перед Творцом в пользу освобождения от законов его собственного творения. Влечение, отрицание, пережитое человечеством в предвидении опасности, заключено в самих корнях западной традиции. В греческой мифологии Прометей был наказан за кражу огня у богов. Это странная формулировка, в которой обретение человечеством первородного творческого начала, известного также как огонь, вызвало гнев у богов, является отражением глубоко противоречивого отношения западного человека к способностям собственного восприятия. Для него именно в Прометее, про Марта или пожаре, осях небесной сферы, представлено приобщение человека к творческому пониманию через созерцание небес. Знамение в небесах предвещало опасность. Вопрос для человека всегда состоял в том, как правильно жить по отношению к этому знанию. Аналогичным образом, в основе мифологии иудо-христианского мышления история об Адаме и Еве, кануне, покоится на том же страшном испытании человеческой природы. Как и в мифологии американских аборигенов, в эпоху, предшествующей земледелию, Адам и Ева обитают в саду, питаясь плодами деревьев. Им запрещается только одна вещь — в вкусить плод древа знания о добре и зле,